Ниночка из нового дома. У нашего крыльца стоит рябина. Нам Димкин папа сорвал кисточку, чтобы попробовать. Рябина такая яркая-яркая. До нее дотронуться страшно, как до лампочки. А горькая и еще кислая. Я целый лимон могу сразу съесть, а рябину только две ягодки. Мы теперь ждем, когда ее морозом ударит. Димкин папа сказал, что тогда рябина будет сладкая. И мы стали морозов ждать. А сколько еще ждать? Даже в пальто еще жарко ходить. Какие же морозы? А в платье холодно. Мне мама лыжный костюм купила. Вот я в нем сейчас хожу. Всем нравится. У меня на куртке козлята вышиты. Они рожками здороваются. Козлята белые, мохнатые, а весь костюм синий. А у Димки красный. Разве сравнить? Конечно, синий красивее. Мы с Путькой на улице гуляем. Путька от меня не отходит. Ему так костюм нравится. Он на минуту не может отойти. Все просит, чтобы я козлят показывала. Встанет на задние лапы, передние на меня поставит, и вот козлят разглядывает. Они с рожками, у них копытца, они белые. Путька мне куртку немножко испачкал, но совсем незаметно. Я в озере куртку отмывала, пусть теперь сохнет. К нам новенькая девочка подходит из двухэтажного дома. Мы с ней еще не успели познакомиться. Туда столько детей приехало. Я эту девочку пока только издалека видела. У нее платье, как рейтузы, все вязаное. И еще косы. Такие толстые косы. Она косами размахивает, длинные. «Мальчик, это твоя собака?» — говорит девочка. «Она не кусается?» «Я не мальчик, я Тата. А тебя как звать?» «Ниночка», — говорит девочка. «А почему у тебя волосы такие короткие?» «Подумаешь, короткие. У меня, может, еще длиннее бы косы были. Но меня мама летом стрижет. Она мне челку оставляет и сзади чуть-чуть. Пусть моя голова тоже загорает. А зимой у меня так быстро волосы растут, прямо до плеч. Мама меня зимой не стрижет. И тут как раз лето. Если бы две зимы подряд шли, я бы вся в косах была. У меня очень волосы тяжелые, объясняю я. У меня от них голова болит. А у меня волосы легкие, хвалится Ниночка. Я их нисколько не чувствую. Прямо как пух, такие у меня волосы. «А у нас в подушке тоже пух есть», — говорю я. Потом мы стали вместе играть. Мы играли в дочки-матери. Я была мать, а Ниночка будто как бы моя дочка. Путька у нас был сын. Я Ниночку заставляла с ним гулять. Но она боится, вдруг он ее укусит. А мне так некогда. Мне в институт надо бежать, у меня там опыты. Я Ниночке на обед рябину сварила, в ней столько витаминов... Очень полезно. А она не хочет есть. Она уже где-то конфет наелась. И Путька рябину есть не стал. Он пожевал и выплюнул. Я про Ниночку все узнала. У нее братик есть. Он еще даже ходить сам не умеет. Ему целый год, а он не хочет ходить. Бабушка с ним прямо измучилась. Он ей все руки отсидел. Они раньше в Пушкине жили. Это такой город. Там одни парки. В парке Пушкин сидит на скамейке, за голову рукой держится. Мы с Ниночкой хорошо познакомились. Только она все предсказывает. Это мне не очень понравилось. Еще ничего не случилось, и она уже предсказывает. Как она все заранее-то знает? Я на доске стала качаться, а Ниночка сразу говорит: «Как упадешь?» И у меня вдруг все в глазах зашаталось. Столько раз качалась и ничего не было, а тут вдруг упала. Тетя Клава форточку забыла закрыть. У них форточка как живая, она сама по себе. Хлоп-хлоп, то об стенку, то об окошко. Мы долго смотрели. Ниночка говорит: «Как сейчас разобьется?» И форточка разбилась, стукнула об стенку, и стекло треснуло. А если бы Ниночка не сказала, форточка бы спокойно хлопала. Все лето открытое было. Димка в это время в комнате сидел. Его тетя Клава наказала. не велела ему из дому носа высовывать. Он утром, пока его папа умывался, Путьке очки примерил. Путька такой важный был в очках. Сразу побежал на улицу всем показывать. Совсем немножко побегал, но в очках отломился кусочек. Маленький. Вполне можно смотреть. Но тетя Клава сразу заметила и запретила Димке даже думать об улице. Еще счастье, что у Димкиного папы есть вторые очки, так она сказала. Димка увидел, что стекло в форточке треснуло, и полез закрывать ее. «Разве можно форточку закрывать и носа не высунуть?» «Конечно, нельзя!» Димке и пришлось нос на улицу высунуть, иначе бы форточка совсем разбилась. «А уж раз высунул, значит, все равно. Так и от мамы попадет». Димка совсем на улицу вышел. Если бы не форточка, он бы хоть до вечера дома сидел. Просто уж так получилось.